Пролог. Сегодня они найдут ее тело. Я знаю, как это произойдет. Я живо представляю себе всю цепочку событий, которые приведут к находке. В 9 утра эти высокомерные дамочки из туристического агентства Kendall и Lord рассядутся по местам, и их холеные пальчики с идеальным маникюром застучат по клавиатурам компьютеров, бронируя средиземноморский круиз для госпожи Смит, горнолыжный курорт Клостерс для господина Джонса, а для господина и госпожи Браун на этот раз что-нибудь необычное, экзотическое. Может быть, Чангмай или Мадагаскар, но не слишком суровое, о нет. Приключение должно быть прежде всего комфортным. Собственно, таков девиз агентства Kendall и Lord. Для любителей комфортного риска. Агентство пользуется популярностью, и телефоны не смолкают. Уже очень скоро дамочки заметят, что Дианы на месте нет. Одна из них позвонит ей домой, в жилой комплекс Бэк-Бэй. Но на звонок никто не ответит. Возможно, Диана в душе и попросту не слышит звонка. А может, она уже выехала на работу, но опаздывает. Да мало ли какие могут быть причины. И все вполне безобидные. Но рабочий день будет в разгаре, а настойчивые попытки дозвониться ни к чему не приведут. И тогда в голову полезут другие, уже тревожные мысли. Думаю, именно комендант дома впустит коллегу Дианы в квартиру. Я вижу, как он нервно теребит в руках связку ключей и повторяет: «Вы ведь ее подруга, верно? Вы уверены, что она не будет возражать? Потому что я буду вынужден сказать ей о вашем визите». Они заходят в квартиру, и коллега зовет: «Диана, ты дома?» Они идут по коридору, стены которого увешаны туристическими рекламными плакатами в изящных рамках. И комендант семенит сзади, следя за тем, чтобы гостья ничего не украла. Из коридора он заглядывает в дверь спальни. Видит Диану Стерлинг, и уже... Такие пустяки, как кража, его не волнуют. Сейчас у него единственное желание – поскорее выбраться из этой квартиры, пока не стошнило. Мне бы очень хотелось быть там, когда приедет полиция. Но я не так глуп. Я знаю, что они будут проверять каждую проезжающую машину, каждое лицо, выделяющееся в толпе зевак. Они знают, как велико мое желание вернуться. Даже сейчас, когда я сижу в кофейне «Старбакс» и наблюдая медленный рассвет, я чувствую, что ее спальня зовет меня. Но, подобно Одиссею, я надежно привязан к мачте своего корабля, чтобы не поддаваться песням сирен. Я не позволю себе разбиться о скалы. Я не совершу такой ошибки. Вместо этого я сижу и пью кофе, пока за окном просыпается Бостон. Я кладу в чашку 3 ложки сахара. Я люблю сладкий кофе. Я люблю, чтобы все было правильно, идеально, безупречно. А вдалеке кричат сирены, они зовут меня. Я ощущаю себя Одиссеем, который пытается разорвать путы, но они крепко держат меня. Сегодня они найдут ее тело. Сегодня они узнают, что мы вернулись.